Алло. Алло. Алло, добрый день. Старший лейтенант Смольков вас беспокоит. Алло. Да, слушаю вас. Это по поводу вашей соседки, Валентины Петровны Аносовой. Я даже не знаю, кто это такая. Ну, из 224-й квартиры. Из 224-й квартиры? Так. Валентина Петровна Аносова. Бабушка, на нее поступили жалобы на хулиганство. Это правда то, что она хулиганит, кричит? Она хулиганила, вот, но не знаю, как сейчас себя ведет. Вот, на нее поступали жалобы, и мы сейчас опрашиваем. Я к вам приходил как-то участковый, мы там что-то, да, писали. Мы жильцов сейчас опрашиваем, на нее вновь поступают жалобы. То, что она хулиганит, водит себе в квартиру много, просто огромное количество собак. Ой, вы знаете, вот этого я не знаю, каких собак. Может быть, 224 на третьем этаже? Да. Вы знаете, я про собак ничего не знаю. Я знаю, что люди вот идут за лучшим на голову, все время хлеб кидают голубям. Конечно, это я дар. К нашей соседке она приставала, это было года два, наверное, назад, она ей в дверь долбала. А что сейчас, я вот только вижу, что она на голубей кидает, люди все время останавливаются, говорят, ну что вы кидаете нам на голову. А еще что она делает, я ничего не могу сказать. Вы понимаете, просто на нее будет возбуждаться уголовное дело, и ее просто хотят в психиатрическую клинику положить. Понятно. Так? Экспертиза будет проводиться, медицинское обследование. Ну, понимаете, она, я так понимаю, она не очень адекватная, и вряд ли она на это согласится. Неадекватно, да. Но вот что я последнее время, явно она неадекватна, но что я последнее время вижу, вот то, что вот она хлеб на голову людям кидает. Ужас. И соседка на нее все время жаловалась, наша, потому что она ей в дверь палкой долбала, но это было раньше. Как сейчас она ведет себя, я не могу сказать, потому что я больше этого не видела, понимаете? А, извините, это Саранцева... Такие случаи были. Это Саранцева Зинаида Александровна? Нет. А кто ее? Это другая. Я Федорова Зинаида Тихоновна. А вот муж ваш, Анатолий Васильевич, сейчас здесь? Нет, дело в том, что вот те вот фамилии, которые вы называете, эти люди здесь 3 года не живут. Вот мы 3 года назад ехали в эту квартиру. У нас, понимаете, техника устаревшая уже, база данных. Понятно. Устарелая, поэтому извините, если что. Вас как да, зовут? Да, поэтому у вас сведения старые, эти люди здесь уже не живут. Хозяин вообще умер, а вот Зинаида... О, царство небесное. Да, да, да. Она вот уехала куда-то в другое место, а мы вот 3 года здесь живем. А будьте добры, скажите ваше имя, отчество, фамилию. Федорова Зинаида Тихоновна. Федорова... Зинаида Тихоновна. Зинаида Тихоновна. Зинаида Тихоновна. И мой муж Федор Вадим Николаевич. А можно его к телефончику? Просто мы всех жильцов спрашиваем, вне зависимости от того, какой квартиры. Хорошо, сейчас, если он там сможет вам ответить сейчас. Вадим. Вадим, вот сейчас участковый звонит, он знает, насчет вот этой старой ситуации. Хочет поговорить просто с тобой. Да. Добрый день. Вас Алло. Беспокоит младший лейтенант Смольков. Так, так. Мы вот опрашиваем жильцов дома вашего по поводу соседки с 224-й, Валентины Петровны Аносовой. Это она, на нее будет возбуждаться уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство», она будет проходить медицинское обследование, и если покажет отклонение какие-то психики, она, ну, ее будет уже лечить в соответствующих заведениях. Вы скажите, у вас есть какие-либо жалобы на нее? Не, ну лично у меня нету, потому что я дома бываю, ну, сравнительно редко. Ну, а вообще, другие жильцы жалуются? Ну, в выходные дни бывает, там чудит эта дурочка. Так, вы мне еще подскажите, пожалуйста, а жильцы из 218-й квартиры, вот я не знаю фамилию, я знаю там отец Игорь и сын Игорь и жена, вот. Они, у них вообще неадекватная реакция. Они тоже как-то к ней причастны или не знаю? Алло. Алло, добрый день. Это вас опять старший лейтенант Смольков беспокоит. Будьте добры, вашего мужа к телефону. Сейчас. Павел Николаевич, видели? Он уже. На улицу, да? Вы знаете, он сейчас вообще вышел. Вышел, да? А он вам не передавал? Он говорил вот с жильцами 218-й? Так, сейчас он может покурить вышел. Сейчас я посмотрю. Да-да-да. А, вот он как раз сейчас разговаривает, да. Угу. Будете разговаривать? Да-да-да-да-да. Алло. Алло, ну, здравствуйте еще раз. Вам удалось убедить жильцов, чтобы они со мной поговорили здесь, в 18-й квартире? Стоп. Подождите, а с кем я разговаривал? Старший лейтенант Мальков. Да, пожалуйста, приходите. Нет, не по телефону, в телефонном режиме. Приходите, это когда я прошу всех жильцов. Ну и что, там, сейчас, что вы от меня хотите? Это Игорь? Да. Игорь, вот у вас есть жалобы на соседку вашу из 224-й квартиры? Очень большие жалобы, да. А что вот именно она вытворяет, как выразиться? Ну, вы зайдите, посмотрите на дверь на мою. Нет, просто вашу дверь мне нужно сначала опросить. Понимаете, на нее пришло очень много жалоб из жильцов из вашего дома. Я не ошибаюсь, Космодемьянских Зои Александры, улица... это улица, дом 10/12, да? Нет, 10-12, вы ошибаетесь. Да. 10-12. Вы мне скажите, будьте любезны, вот у вас какие жалобы на нее, что именно она делает? Большие жалобы, она... Она не достает по телефонным звонкам. Она вам звонит? Да, постоянно. Я насколько... Даже перед вами звонил. Вот сейчас трубочку, это соседка вынесла трубку. Я не мог взять. Вы понимаете, у нас также жалобы есть и от нее. Мы ей звонили, она орет то, что уйди ты... Ну, извините, паскуда, из 218-й квартиру я никому не отдам. Да, пожалуйста, только Александр... ну, 218-й, как всегда, я. Вы из 218-й же? Вы, пожалуйста, уходите, Александр, опросите. А когда вам будет удобно? Вы работаете завтра? В любое время. В любое время. Ну, ожидайте тогда завтра, я к вам подойду. Я так понимаю, из вашего дома вы страдаете больше всех от нее, да? Вы сейчас звоните не мне, а моим соседям, представляете? Я звонил вашим соседям, я до этого звонил вам. Я разговариваю с вами. И от вас потому что это ужас какой-то. Вы понимаете, я звонил вам до этого, и от вашей жены, и от вашего сына была совершенно невменяемая реакция. Меня слали... Извините, пожалуйста, это не жена, а это моя мама. А, мама, извините. Да, жены как таковой-то нету. Ну, я завтра тогда к вам подойду, и мы с вами уже будем разговаривать уже непосредственно о вашей соседке. Да, все, до свидания. Я часиков 3 дня подойду, вам удобно будет? Завтра в воскресенье? Да. В воскресенье? Нет, я завтра на работе. На работе. Вы подходите, пожалуйста, и поговорите с этой самой. Здесь будет мама, сын мой будет, соседи будут. Понятно. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спится? Нет, у вас есть маленькая дырочка? У меня последний вопрос. Не понял. Дырочка у вас маленькая есть? Алло. Алло. Да-да. А будьте добры мне еще раз этого жильца 218-й Игоря. Так вы с ним только что разговаривали. Ну, он, я не знаю, он почему-то отдал трубку вам. Ну, черт бы вас побрал. Так, я не пойму, чего вы хотите-то? Я хочу у него спросить, у него есть маленькая дырочка? Чего-чего? Я хочу спросить, у него есть маленькая дырочка? А кто звонит? Это? Старший лейтенант Смольков. Есть у него дырочка маленькая? Вы участковый? А? Алло. Да. Да-да, это участковый. На месте, кстати, я сейчас... Смольков? Да, Смольков. Смольков. Вы на месте? Что? На рабочем месте находитесь? Да, на рабочем месте. Вы находитесь на рабочем месте, да? Да. Спросите вот у жильца 218-го, у него есть маленькая дырочка? Чё он там подпрякивает?